Ему не нужно было рассказывать так подробно. Рипли уже успела понять, куда он клонит. Она сходила за кофе, и пока Горман потягивал из чашки это варево, начала ходить по комнате. Ее берлога была слишком мала для этого, но она очень старалась. Берг просто ждал. «Нет», — наконец произнесла она, — «это не выход». «Послушайте, это не то, что вы думаете». Она остановилась посреди комнаты и с недоверием уставилась на него. «Не то, что я думаю? Не то, что я думаю? Мне не нужно думать, Берг. Я выпарена, выполоскана и высушена вашими парнями. А теперь вы хотите, чтобы я вернулась туда? Забудьте об этом». Голос ее дрожал. Горман подумал, что она сердится, но это был просто страх. Она испугалась, дико испугалась, и пыталась скрыть это под маской возмущения. Берг понимал, что она чувствует, но, тем не менее, продолжал настаивать. У него не было выбора. «Слушайте», — начал он примирительно, — «мы не знаем, что там происходит. Если вышел из строя не наземный передатчик, а их ретрансляционный спутник, то единственный способ починить его — это послать на орбиту ремонтников. В колонии нет космического корабля. Если дело в этом, то они там сидят и проклинают компанию за то, что она не может оторвать от кресла свою коллективную задницу и быстро послать ремонтную бригаду. Если дело в спутнике, то ремонтная бригада даже не ступит на поверхность планеты. Но мы не знаем, что там случилось. И если это не орбитальный спутник, то я хотел бы, чтобы вы были там, как советник. Вот и все». Горман отпил уже заметную часть своего кофе. «Вам не нужно будет принимать участие в вылазках, даже если мы приземлимся на планете. Я могу гарантировать вашу личную безопасность». Она закатила глаза и посмотрела на потолок. «Рипли, нас будет сопровождать необычное подразделение армии или полиции», — с нажимом сказал Берг. «Эти колониальные морские пехотинцы — крутые ребята. И они снабжены первоклассным оружием. Человек плюс машина. Нет ничего, с чем они не справились бы. Верно, лейтенант?» Горман позволил себе слегка улыбнуться. «Нас учили иметь дело со всякими неожиданностями. Мы справлялись и с худшими мирами, чем Ахерунд. Процент наших потерь при такого рода операциях чуть больше нуля. Но я думаю, что этот процентный показатель еще немного понизится после визита на Ахерунд». Если он собирался произвести впечатление на Рипли своим заявлением, то он не достиг цели. Она снова взглянула на Берка. «А как насчет вас? Какой у вас интерес в этом деле?» «Ну, компания финансирует колонию совместно с колониальной администрацией. Что-то вроде аванса за право разработки минералов и часть долговременной прибыли. Внося капитал в дело благоустройства планет, мы разнообразим свою деятельность. Операции с недвижимостью в галактическом масштабе. Строим лучшие миры и все такое». «Да-да», — пробормотала она. «Я видела рекламные передачи. Корпорация не получит никакой ощутимой прибыли до тех пор, пока не завершится благоустройство Ахеронта. Но такие предприятия и рассчитаны на длительный период». Заметив, что все это не производит на хозяйку ни малейшего эффекта, Берг переключился на другую тему. А я слышал, вы работаете в грузовых доках Портсайда.